С чего такие церемонии с начальником гарнизона, и почему он вообще до сих пор жив и находится в относительном здравии? Керриган, приподняв брови, оглядела полковника со шлема до пят. Забегали мы слишком про то, какая я нехорошая, весело спросила она. Забегали, забегали. Скажи, страшно тебе стало, а, Джексон? Даже когда Керриган избавилась от большей части своего хитинового покрова и была обозначена начальством как союзник, солдаты Умаджи, абсолютно нейтрально настроенные к оппозиционным силам Доминиона, к которым ее тогда можно было причислить, продолжали ее опасаться. Их пугала механическая целеустремленность Керриган, легкость, с которой она разносила в щепки тестовые манекены на полигоне и убивала доминионцев во время атаки, то, как мертвели при этом ее глаза, вспыхивая янтарным огнем. Жизнь, казалось, уходила куда-то вглубь нее, уступая место чуждой, инородной боевой программе. По сравнению с этой полубогиней люди, ничто, коротко подумал Джексон. Рейдер и Рейнер мнили себя отчаянными головами, они тоже убивали и совершали сомнительные поступки ради грядущих перемен, но их анархический гнев казался неумелой бравадой в сравнении с холодным, лишенным эмоций мастерством воительницы и стратега, кои умения были развиты Керриган в высшей степени превосходно. Королева клинков приводила Джексона в трепет, но он все еще был жив. Осознание этого стало фильтром, отсекающим и нейтрализующим большую часть страха. Не знаю людей, которые не побоялись бы находиться по соседству с существом, которое способно одним косым взглядом на части танк разорвать. Но это скорее личное. Пробормотал Джексон, манипулятором осторожно подтирая кровь, сочившуюся из разбитого носа. Ты не слабый такой пинок мне тогда на мостике Гипериона вставила. Хаем, все ведь помнишь. А вот нечего было Адаму Джексону под ногами путаться и с угрожающим видом на меня идти, передергивая затвор, наставительным тоном сообщила королева клинков. Пожалуйся он еще тогда, и я ему ответила бы точно так же. Нам-то с тобой сейчас к чему это обсуждать? Защита Валериана, у меня был приказ консульства. Наше любимое консульство отдало приказ. Просто выполнял приказы, а? Повысила голос королева клинков. Теперь ты думаешь, что раз ты не моя цель, и раз ты собираешься выкинуть белый флаг и более не являешься помехой, то я тебя пощажу, дабы хоть немного разгрузить свою карму. Ха! Она отвернулась и подошла к Трей, задумчиво глядя на погруженного в стазис агента. Убивай солдат, которые просто выполняли приказ, но пощади их командира с достойными мотивами, и твоя карма не пострадает. Керриган покачала головой. Это не так работает, Джексон. В этой истории нет невиновных, и жив ты сейчас лишь потому, что никогда не был мне угрозой. Как бы то ни было, ты ослушался приказов консульства, адресованных через их посредника. Керриган протянула когтистую руку и небрежно взяла Трей за подбородок, буравя ее взглядом. Вот она исполняла свои в точности. Я будто в долбанной долине теней смерти очутился. Промелькнула у Джексона быстрая мысль, такое чувство, что повстречался с владыкой загробного мира, и он открыл книгу, где каждый шаг каждого смертного расписан, каждый вдох зафиксирован. Керриган мало того, что знает каждое его помысел и стремление, что проносится у полковника в мозгу, она знает, как может и не может поступить не только он, но и вообще каждый человек. Три и Джексон, похоже, преследовали одну цель, но собирались добраться до нее разными методами. Но, как и раньше, королева клинков с легкостью переиграла всех. Тут ты прав, Джексон, откликнулась на его мысли Керриган. Только в процессе я столкнулась с одной маленькой проблемкой. Проблема достоверности всех второстепенных действующих лиц в выдуманных историях, включая эту милую пьеску, что я разыграла в стенах лаборатории, заключается в том, что они здесь для фона. До них никому нет дела. Враг давит безликих безымянных соратников главного героя как лавовых крабов, а сам герой из каждой передряги выходит невредимым. Держу пари, при таком раскладе ты бы выиграл в любой лотерее не глядя. Некогда было о таком думать, Джексон, или ты просто не хотел об этом думать. Королева клинков медленно отступила назад от призрака, складывая руки на груди. Впрочем, довольно об этом. Я уже в курсе, что Джексона это все-таки беспокоило до определенной степени, а окружающих его этот факт не очень взволновал, необходимо было свои шкуры сберечь. Неважным для меня личностям нет места в развязке истории, но тебе, она снова посмотрела на Трей, тебе ведь тоже была поручена одна из главных ролей. У тебя, прячущейся в сумеречной тени, намного больше шансов на выживание, чем у хорошо охраняемого, но все-таки уязвимого командира гарнизона. Тем не менее, немного смысла как в приказах консульства, так и в моих действиях ты видела, не так ли, Пандора? Ты следовала приказам, отлично понимая, что Рой будет атаковать, и даже находила приказам обоснование. Ты сразу догадалась, что раз Джексон выжил в ходе внедрения, то его действия срежиссированы кем-то сверху. Но взглянуть на свои действия со стороны, полноценно взвесить их ты не сумела, или просто побоялась. Они нас на заклание все-таки отдали, кое-как выдавила из себя Джексон. Ебаное правительство, можно и так сказать, но лишь отчасти, проворчала Керриган. Видишь ли, Джексон, твое предположение о том, что люди вряд ли примут во внимание одноуровневый план на ровном месте, имеет смысл вне контекста. Однако, к сожалению, сегодня я имею дело не с человеком, не с кем-то мелочным, а с тем, кого не интересуют ни деньги, ни власть, ни другие условные величины, что придумали люди. Основная часть консульства, разумеется, не в курсе, что делала подчиненная марионеткам из правительства Трей. Потому их указания космофлоту и в частности Андромеде должны были отличаться от тех приказаний, что отдала капитану Киттеру Трей. Хаэм, королева клинков возвела очи к потолку, будто что-то припоминая, а затем кивнула. Надо будет потом извиниться перед ним за покоцанный левый борт Андромеды. В общем, для спецслужб расхождение с основной линией консульства может быть и нормально, но только если они работают самостоятельно в рамках жесткой секретности, извещая лишь высшие эшелоны власти. Просто не привлекают к операции тех, кому знать не положено. Королева клинков неодобрительно шевельнула левым крылом в сторону Трей. Чаровобездна, Пандора, неужели ты в самом деле считала нормальным, что королева клинков после внедрения должна будет прорываться первым делом к находке, к своей приоритетной цели, где ее будет поджидать дополнительный сюрприз, как минимум один из которых она не сможет контролировать и потерпит неудачу. Серьезно, она подавила смешок, искоса поглядывая на полковника. Кто-то из них думал, что в их силах лишить сектор королевы клинков, Адам. Представляешь, безусловно, это был бы смелый, но притом тщательно взвешенный шаг, если бы консульство в самом деле решило, что у них есть возможность привлечь мое внимание и избавиться от меня. Но, боюсь, пока я не иду в открытую конфронтацию, действительная часть консульства будет сидеть и не высовываться. В других обстоятельствах, пока королеве клинков нет дела до них, они бы не посмели устраивать ей ловушку. Вами манипулировали, Пандора, покровительственным тоном сообщила она. С самого начала, тобой также манипулировали, как Джексоном, вот только, в отличие от нашего доблестного полковника, следовала ты чужому плану, то была не я, найденный. Если за все это был ответственен найденный, просто потрясающе. Два кукловода все время сидели у людей под носом и строили хитрые планы, готовя атаку друг на друга и рассчитывая себестоимость людских потерь на очередном ходу так буднично, как умелая хозяйка рассчитывает семейный бюджет. Адам почувствовал, что еще немного у него ум зайдет за разум. Черт его знает, что из всего этого дерьма выйдет, но слишком уж темным выходит дельце, состряпанное королевой клинков. Если эти оборотни, что подготовили внедрение, подчинялись находке, а не Рою, то Трей могла оказаться одной из них, из вирусных тварей, раз на их действия глаза закрывала. Он заманил Керриган на свое поле боя, притворившись ослабевшим, попавшимся в капкан людей. Зачем находке это вообще было нужно? Он собирается ликвидировать главную угрозу в лице королевы клинков вместо того, чтобы прятаться от нее. Что он вообще такое и какое место занимал в секторе Капрулу? Неужели эта архипредусмотрительная тварь пошла на такой риск? Рассчитывать на то, что королева клинков не сожжет его, едва узнав место, где его содержат, а подойдет ближе к затаившейся змее, чтобы позлорадствовать над ее бесславной кончиной. В полном замешательстве Джексон спросил, не обращаясь конкретно ни к кому в помещении, что, теперь-то что, теперь, с притворным удивлением переспросила королева клинков, теперь агент Улитрей умрет, лишь потому, что таковы были ее приказы, и потому что безмозглые люди все никак не поймут, что с врагом, превосходящим человеческие возможности, могут сражаться лишь лучшие представители человечества, те, кому самой природой предопределено встать на ступень выше. Так будет продолжаться до тех пор, пока людям ставят бомбы в затылок и лишают воли ингибиторами, вместо развития своих способностей самым противоестественным образом их подавляя, непринужденно Керриган пожала плечами, так что шип на одной ее хитиновой пластине на секунду встал дыбом. Людям всего-то и надо что слушать внутренний голос, постоянно спрашивать себя, сомневаться в необходимости своих поступков, сравнивать свое представление о происходящих вокруг событиях с тем, какой может быть абстрактная окружающая их реальность, проверять наличие второго, третьего дна в этих своих представлениях. И пока людей лишают этой возможности, ни единого шанса у человечества во всей этой космогенной борьбе нет. Вот и приходится за них всех мне отдуваться. Она вздохнула и указала большим когтем себе за спину, в сторону Трей. Представляешь, я должна убить ее лишь потому, что она, практически безвольный инструмент, который встал у меня на пути. Я ведь тоже была такой при конфедерации. Но мне повезло, меня освободили от этого бремени. Тут королева клинков жеманно потянулась, расправляя крылья и с усмешкой кивая на них. Ох, то есть наоборот, очень, очень не повезло, поскольку судьба злодейка навязала мне бремя еще худшее. Интересно, насколько леденящей душу окажется история найденного, если я возьмусь в ней досконально разбираться, и насколько его судьба будет схожа с моей? Должно быть, он окажется умным, интересным и нетривиальным по моим стандартам противником. В другое время мы, быть может, могли бы попить кофе, размышляя о превратностях судьбы, и сыграли бы партейку другую в шахматы. Но неумолимая судьба закинула столь интригующую личность по противоположную сторону баррикады, так что, вполне возможно, вместо предложения выпить кофе мне придется разбросать его кишки по окрестностям. За неуловимую долю секунды королева клинков переместилась в воздухе прямо к Трее и нависла над недвижимым призраком, пристально глядя ей в глаза. Глаза самой Керриган вновь изменили окрас, подернулись фиолетовой пеленой, засочились призрачным дымком, когда она поднесла указательный коготь к виску агента. Каково это, в полной мере осознавать, что все это время ты сражалась зря, не имея возможности сбросить оковы, начать борьбу против настоящего врага? Тихо спросила она, будучи в высшей степени беспомощной, не имеющей права на собственное мнение. Наверное, это дает чертовски сильное чувство разочарованности в своей жизни. А ты там, слышишь меня, ты, по ту сторону? Словно извиняясь за странную речь, она оглянулась на Джексона. Не удивляйся, я не могу чувствовать, слышит меня ее хозяин или нет, так что кто знает. Королева клинков снова обратила внимание на Трей. Ничего, мнимый сидящий по ту сторону, из твоего инструмента, что исполнил свою функцию, тоже можно извлечь пользу. Может, мне стоит скормить ее поддельным перед тем, как они выйдут из своих отсеков, и посмотреть, как узел командной сети среагирует на вливание псионики. Такое впечатление, что они тоже умеют извлекать максимум пользы даже из ненужных более инструментов. Глобальная космическая стратегия, Джексон, тут она снова усмехнулась. В этом вся ее суть, заставляя врага тратить больше ресурсов, чем тратишь сам, и извлекай максимум пользы из любого акта взаимодействия с окружающим миром. Пока придерживаешься этой тактики, ты можешь победить. Так я думала до недавнего времени, по крайней мере. По мановению руки королевы фиолетовое свечение вокруг фигуры агента Трей пропало. Во всех движениях призрака, обретшего былую подвижность, чувствовалось спокойствие и какое-то смирение. Глаза ее ничего не выражали. У Джексона возникло чувство, что он уже знает исход того, что произойдет в следующую секунду. Трей медленно вынула из кобуры табельный пистолет и плавно поднесла его к виску. Она посмотрела на полковника, улыбнулась и нажала на курок. Раздался сдавленный хлопок, и в воздух взметнулись мелкие частицы крови. Агент Улли Трей была мертва. В то же мгновение тела всех призраков охватило скрежещущее голубое пламя, и Джексон, даже будучи осведомленным о работе звеньев сумеречной стражи, вскрикнул от неожиданности. Как и все протоколы безопасности, разработанные людьми, система самоуничтожения подчинялась простой логике. Церебральная матрица, тот самый молекулярный черный ящик на основе тех же технологий, что ученые запихнули в башку найденному, по наивности полагая, что это они его изучают, в случае гибели агента должен быть экспроприирован его сослуживцами, а тело уничтожено. И если погибает целое звено за раз, если лучшие из людей потерпели неудачу на таком задании, то это серьезный повод для того, чтобы вместо заморочек с эвакуацией черных ящиков сразу запустить в область гибели призраков несколько ядерных боеголовок. Так что как только последний псевдоинтеллектуальный комбез прекратит пеленговать через сигналы пси-сокрытия мозги не только напарников, но и своего хозяина, он рассылает мощный радиосигнал, призывающий костюмы ликвидировать всякие следы работы призраков, если это не было сделано ранее. Очевидно, что оболочка Трии стала запалом, останки агентов весело сыпали искрами, на глазах рассыпаясь пеплом, будто их костюмы были термитными гранатами напичканы. Однако пламя угасло так же быстро, как и занялось, оставляя от представителей спецслужб протектората только обожженные силуэты на полу. Взглянув на Керриган, скептически разглядывающую образовавшееся рядом с ней темное пятно гуманоидной формы, Адам понял, что в очередной раз допустил промах. От Трии осталось еще кое-что. «Дорогой черный ящик», — монотонно произнесла королева клинков, будто зачитывая торжественную речь, телекинезом прокручивая в воздухе перед собой как раз такой чип, представление о котором имел полковник, вернее, дорогой дневник. «Сегодня я поступила точно так, как было необходимо королеве клинков. Даже в своем посмертии я не смогла ничего изменить. Я сделала очевидный вывод. Люди предсказуемы, большая их часть. Искренне твоя, Пандора. Все эти нелепости и совпадения, так было надо королеве клинков. Ситуация была абсолютно под ее контролем, но понятнее от этого не становилось. Как она рассчитывает добиться победы, если добровольно пришла в его обиталище, в то место, которое найденный избрал полем боя? Новая королева клинков была слишком умна, чтобы сделать хоть что-то просто так. В самые худшие времена первой галактической Джексону не приходилось сталкиваться с чем-то, что настолько больше его представления о вовлеченности в игру подобных ей великих кукловодов. Другие люди тоже не замечали ничего подобного, теряя самые намеки на заговоры в своих личных ссорах, заблуждениях и сварах, слишком мелких, чтобы попасть в анналы истории. Неужели Джексона угораздило вляпаться настолько глубоко? «Нихера не соображаю, что здесь происходит», — наконец резюмировал Адам. «Тебе и не обязательно», — парировала Керриган, все еще разглядывая трофейный чип, извлеченный, вероятно, в последнюю секунду из недр мозжечка триестазисом. Вернее, было бы не обязательно, если бы не необходимость устроить полноценный разбор того, что с тобой происходило и как происходило. Она была оборотенем. Нет, Джексон, по этому поводу можешь не переживать. Личностью она была человеческой, полноценной, если не считать стандартных ингибиторов. Королева клинков силой мысли подняла с пола карабин С-10, оставшийся от одного из призраков, и на какое-то время замерла, изучая его. Ты не мог чувствовать ее мысли, но я тебе как специалист заявляю, до того, как она совершенно добровольно, без псионного посыла покончила жизнь самоубийством, там просто шквал из эмоций был. Вот именно, как по моему опыту, люди в основной своей массе непредсказуемы, просто слишком подвержены эмоциям в критические моменты. Мало кто устоять может, даже лучшие из нас, этим ты и польз. Джексон запнулся на полуслове, но голос его был тверд. Не узнаю я тебя хорошо во время исследований, Керриган, мог искренне полагать, что ты пришла не только за результатами экспериментов, но и отомстить тем, кто держал ее в заперти. Брось, Адам, не настолько я мелочная. С нового года как уже нет, вздохнула королева клинков. Секунду Джексону казалось, что бывшего призрака одолевает желание вложить рукоять карабина в свою ладонь, почувствовать привычную тяжесть в жестких когтистых пальцах, но Керриган подавила это импульсивное, едва заметное движение. Закусив губу, она развеяла поле псионики, и карабин осиротело брякнулся на опаленное покрытие. Тогда зачем ее вынудило застрелиться? Это тебя развеселило? Глухо поинтересовался полковник. Не могла выдрать этот гребаный чип и сломать ей шею? Адам, ты совсем недавно подумал очень лестное замечание о моем уме и о том, что я ничего не делаю просто так, сукоризной заметила она. Если у тебя нет провалов в памяти, их явно быть не должно, то ты обязан помнить, что мысли о самоубийстве у призраков отбраковывают. Как бы ты ни страдал, ты не в силах закончить этот кошмар, пока не погибнешь в бою. Но ее миссия была провалена, Пандора де-факто находилась в плену. Так что ментальный фильтр даст в такой ситуации добро. Под пристальным взглядом королевы клинков черный ящик, сверкнув напоследок псионной вспышкой, резво вылетел в проем разрушенной гермодвери и затерялся в темных коридорах лаборатории. Конечно, призрак может самоуничтожиться силой мысли, дав команду бомбе в затылочной области. Но у меня была уверенность, что она застрелится из своего табельного оружия. Пандора была убеждена, что выстрел в голову – достойный поступок. Безо всяких высокопарных фраз напоследок. «Чип? Нет, «Чип тут ни при чем», — возразила Керриган. «Его я отдам знакомым в Доминионе, пускай Валериан немного поразмыслит над тем, стоит ли производить коренные изменения в программе «Призрак», доставшийся по наследству от его папаши и конфедерации. А вот то, что после налета королевского Левиафана на одну из засекреченных лабораторий сумеречные стражи не досчитаются 4 своих агентов, отправленных с некой тайной миссией, никаких особых размышлений у Маджи вызвать не должно. Слишком велика оказалась угроза, слишком велик риск, чтобы их провал вызвал недоумение. Однако, странный способ самоубийства Трей, сопутствующий этому эмоциональный выплеск, отразится в ментальной сети типов, что являются звеном между верхушкой правительства протектората и спецслужбами. Их это насторожит. Насторожит достаточно, чтобы они копнули самостоятельно, без моих явных подсказок, и это не спугнет пятую колонну раньше времени. Может, они сами справятся со спящими агентами противника. Но даже если не сумеют, это принудит к активным действиям, расшевелит их и заставит искать убежища у корпуса Мёбиуса. А мне всего-то и нужно будет отследить их передвижение и устроить чистку. «Тебя, вижу, все продумано», — скрипнул зубами Джексон. То, королева клинков, повернувшись спиной к полковнику, спокойно прошла назад ко входу в отсек, когтями приглаживая свои волосы щупальца. Это ведь Трей и ее подручные истребляли подкрепление с Андромеды. «Хорошо, что она оказалась рядом, так я бы тебя не нашла сразу. Очень уж тонкое взаимодействие получается, даже для меня. Они могли либо остаться в узле связи, либо подключиться и сразу уйти с тобой. Или хотели, чтобы я так думала, что они ушли». Пандора думала, что этим отвлечет Рой, но в действительности это-то мне и было нужно. «Подумаешь, элитные бойцы обороняют оставшегося в живых командира, берите что надо и уходите, насекомые. Да если бы Загара не отгонял от места твоей дислокации ее команду, заставляя их бегать туда-сюда по техническим туннелям, они бы тебя живо сцапали. Не вовремя все стармлинги погибли, а оригиналы были только-только на подходе. В любом случае, стоило мне спуститься, и они нажали бы на спуск, но я благодаря тебе точно знала, где они и чем заняты. Они приказывали тебе отдать приказ о самоуничтожении в тот момент, когда я ворвалась в отсек, ничего бы у них не вышло». Пандора считала, что допускает сбои, чтобы запутать готовящих атаку зергов, но через активных мимикридов, через наши новые локальные серверы мы чуяли призраков и вырабатывали контрмеры. «Когда тебя тыкают в Вислово и говорят, мы подготовили вам ловушку, ребята, ты будешь искать в другом месте?» «Согласен. А что же до найденного?» Она встала в полоборота к Джексону и улыбнулась, словно приглашая этим жестом дружелюбия его последовать за ней. Его нельзя перепрограммировать ментально, уже поэтому он крайне опасен. Но можно считать данные как с прибора и украсть генный материал. Ее голос звенел, то ли от радостного возбуждения, то ли от псионических шепотков, заставляя полковника вжимать голову в плечи. Казалось, голос королевы клинков шел не от нее самой, а из всего объема пространства. «К слову, как тебе мои стармлинги?» «По-моему, вполне удались, сильнее и быстрее, чем рядовые зергушата, но у них ограниченный срок жизни. Структура бегунца просто не выдерживает таких метаболических перегрузок. Прекрати, Керриган», — пробормотал Адам, наклонясь к чужой гаусс винтовке, «ты рассказываешь мне так подробно, будто это для дальнейшего развития событий что-то значит. Поднять цепеж, сменить контейнер с иглами, передернуть затвор». Он выполнил эту манипуляцию без запинки, словно робот. Джексон утратил чувство страха. Рациональная часть сознания оставила его. Все то время, что он готовил гаусс к бою, Керриган молча наблюдала за полковником. Казалось, что его здесь не было. Не было его в этом отсеке, с несколькими с 10 ошметками мозгов Трей, раскиданными по сторонам. Казалось, что он не здесь, а обозревает всю лабораторию, где на каждом шагу были видны следы разрушения и смерти. Все замерло. Не было слышно падающих капсул, не раздавался стрекот очередей. Из уголка рта по подбородку Джексона медленно стекла капелька слюны. Точка целеуказания также медленно поползла вверх и остановилась на груди Керриган, на что та лишь скептически приподняла бровь. «Эй, Адам, не совершай совсем уж откровенных глупостей, договорились?» «Не делай этого, Керриган», — быстро проговорил Джексон, будто опасаясь, что его может прервать смертельная псионная хватка королевы клинков. «Это не та вещь, которую стоит доверять тебе. Ты шагаешь прямо в ловушку, подготовленную найденным, вместо того, чтобы сжечь ее. Идешь прямиком в созданную им систему, не заботясь о том, как это отразится на людях и что в итоге может выбраться на свободу. Мне придется остановить тебя. Вот только не надо включать режим дотошного безопасника и заводить речь из разряда «Остановись, ты играешь в Бога». Цена за это будет непомерной. В чисто театральном жесте королева клинков закатила глаза. Когда я утверждаю, что все продумала так, как никто из величайших умов сектора бы не смог, в этом нет ни капли высокомерия. Я просто констатирую факт. И, между прочим, ты что-то путаешь. Найденный еще не знает о нашем прибытии, сам он ничего не готовил, но скоро узнает, что мне пришлось убить кучу твоих монстров, чтобы попасть сюда, перебил ее Джексон, до побеления костяшек вцепившись в нейродержатели внутри манипуляторов скафандра. Серьезно, я уже счет им потерял, но тут ты на пути оказалась. Что ж, все, что мне осталось, убить еще пару монстров пожирнее. Окружающие звуки неожиданно вернулись. Клёкот расположившихся где-то в коридорах гидролисков, рев пламени, грохот падающих сверху обломков, лабораторный комплекс бился в агонии. Полковник еще посматривал на пиктограммы мини-карты, но делал это уже машинально. Кое-как функционирующий адъютант показывал, что вне экспериментального блока 6 не осталось ни одного живого солдата. Джексон собирался отдать свой последний приказ. Сейчас он был сродни капитану, отказавшемуся уходить со своего корабля. Разница лишь в том, что никто, вероятно, не окажет ему посмертные почести на государственном уровне. Ни разглашение, все дела. Систему самоликвидации вы наверняка заблокировали в ходе внедрения, чтобы ничего вам помешать не смогло. Но у меня все еще остаются два центральных ядра реактора с парой видоизмененных секторов доступа и целая прорва юрких роботов-пауков в подземных резервуарах. Дополнительный альфа-протокол на самоуничтожение. Угрюмо Джексон смотрел на абсолютно невозмутимую королеву клинков, на груди которой подрагивало голубое пятнышко лазера. Активация протокола уже запущена 3. Я подключен к адъютанту по пси-контурам моего скафандра. Мне осталось только мысленно назвать простой код, отдать на это четкую команду. Что быстрее, мысль или та, кто воплощает свои мысли в материи, а, Керриган, ты уверена, что успеешь заморозить или взорвать на худой конец мой мозг прежде, чем я это сделаю? На лице королевы клинков читалась лишь легкая озадаченность, и Джексон понял, что его чертовски нервируют те периоды времени, когда она ничего не предпринимает, а просто думает. То, что полковник поведал ей о своем намерении, можно было бы назвать серьезнейшей ошибкой, но Джексон бы мог возразить, что ошибок на войне не бывает, бывают лишь более удачные и менее удачные решения. Он все еще продолжал на что-то надеяться, на вывод оставшихся людей из шестого блока, если найденный все еще спокойно сидит на месте и там остались выжившие. Во всяком случае, Керриган должна была почувствовать его твердое намерение воспользоваться протоколом самоликвидации, если хоть что-то пойдет не так. Ты читаешь поверхностные мысли и эмоции людей как открытую книгу, Керриган. Продублировал он свои мысли речью, прислушайся к моим и поймешь, что это не блеф. И так в фоновом режиме регистрировала почти каждый ключевой посыл в твоем мозге, фыркнула королева клинков, мгновенно выйдя из состояния самосозерцания. У Джексона точно на безопасности бзик появился после атаки Доминиона. О таком активированные разведчики в самом деле Загаре не сообщили. Но знаешь, даже если тебе удалось бы запустить процесс самоликвидации, мои прислужники могли бы уничтожить всех твоих паучков. Нас здесь немало, если ты еще не заметил. Они бросятся на реакторный уровень по самым разным маршрутам, парировал Джексон, смаргивая стекающий на глаза пот. Попробуй отследить и остановить их всех до единого. Эти секторы стали активны в самом начале атаки, с приоритетом захват. Достаточно всего одного робота, чтобы запустить цепную реакцию. Керриган отпустила в его сторону несколько легких, явно наигранных смешков. Ох, какая досадная конъюнктура сложилась. Кажется, великую королеву клинков и впрямь поставил в тупик полковник первого класса войск биозащиты протектората Адам Джекевич Джексон. Она пошевелила крыльями, ненавязчиво демонстрируя их режущие грани. «Зачем тебе это? Скажи на милость. С чего ты должен хотеть это сделать?» Джексон собирался было шумно сглотнуть, но ничего не вышло. Горло его пересохло. Ощущение чужого присутствия вновь настигло полковника, протянула к нему ледяные иглы и легонько кольнула в затылок, но он все еще чувствовал, что в состоянии двигаться и осознавать себя. Сердце Джексона вдруг припустило галопом, Он только сейчас понял, что все это время в экстремальной ситуации оно билось тихо и размеренно. Несмотря на всю эту твою болтовню, я не уверен, что имею верное представление об игре, тобою затеянной. Медленно, тщательно выверяя слова, ответил командующий гарнизоном. Кем бы ни являлся найденный, раз он не подчиняется тебе и устроил весь этот балаган, будучи уверенным, что может успешно противодействовать тебе, слишком опасно. Мне придется отправить на тот свет вас обоих, тебя и твоего оппонента. Даже если дашь уйти оставшимся в живых, самому мне вряд ли из этой заварушки живым доведется выкарабкаться, так что терять мне нечего. Хоть ты меня и берегла, наверняка лишь для того, чтобы потребовать, чтобы я умер каким-то другим способом. Адам взглянул на идеальное слияние роя с родом человеческим, сцепив зубы, и подвел черту. «Клянусь всеми богами, в которых я не верю, я сделаю это, Керриган. Кто говорил, что за всем этим стоит найденный?» Бесхитростно спросила королева клинков. «Признаться, это твоя мысль от меня ускользнула, иначе бы я развенчала твои заблуждения сразу же. Поверхностные посылы у тебя читаются весьма легко для такого типа данных, но вот над глубинными ассоциациями уже нужно целенаправленно работать», сообщив маловразумительный в этот момент времени для полковника набор слов, она скучающим тоном добавила: «Эй, Джексон!» Вспышка сзади, скрежет металла раздался совсем близко, неистовый вопль заставил Джексона обернуться, разворачивая ствол Гаусс винтовки в сторону потенциального агрессора. Из покореженного люка виндшахты на него стремительно летело, разбрасывая в стороны куски металла, долговязое нечто 45-й. Оно напоминало переливающегося багровым светом протогепарда, которого в зоопарке закормили анаболиками. Перекошенные пасти и ударные конечности секатора мелькнули у Адама прямо перед носом. Джексон даже испугаться не успел. Он расстрелял за сегодня достаточно этих юрких существ, чтобы понять, что это был хваленый Стармлинг Керриган, и его разум справедливо отметил еще одну такую тварь как цель, которую при лобовой атаке не составляет труда уничтожить. Джексон отбросил пинком мутанта, подобравшегося близко к ногам, выстрелил пару раз в его поджарые телеса, и тут же полетел на пол, оглушенный затрещиной, что пришлась ему по загривку скафандра, как раз между тепловыми турбинами. Мотая головой, он извернулся, вздымая свое оружие и пытаясь сообразить, откуда пришел этот дробный перестук, что предварял удар. Он увидел источник звука с ужасом понял, что пули одинокого Гаусса против этого создания будут бессильны. «Дорогая моя, ну разве так следует обращаться с радушным хозяином?» — сукоризной заметила Керриган. «Мы тут гости, так что отойди и угомони своего дрессированного анорексика, иначе это буду вынуждена сделать я». Топот, чириканье хитина. Над полковником, угрожающе раздув шейные железы, нависало огромное нескладное охрово-болотного цвета тело, которая упиралась в пол по обе стороны от скафандра конусовидными острыми лапами. Небольшая морда под козырьком плащеносной головы, обрамленная пси-проводящими отростками, инспектировала Джексона маленькими глазами с чисто гастрономическим интересом. С каким-то громким чавкающим звуком яйцеклад подергивался из стороны в сторону, сопровождаемый пульсацией наспинного гребня, в то время как Стармлинг по соседству беззвучно открывал и закрывал свою снаряженную чистоколом тонких зубов пасть, а из проема гермодвери уже выглядывали новые кошмарные порождения роя, по одну жесту своих повелительниц готовые броситься в бой. «Вот видишь, явная атака с нашей стороны, соответствует разделу военного устава у Маджи о гарнизонной службе, но планетоид все еще целехонький», — снисходительно бросила ему Керриган, после чего переключилась на свою соратницу. «Ты превосходно со всем справилась, Загара, но вот это было уже лишним. Здесь все это время был действующий церебрал. Мать стаи», наконец четко для себя определился Джексон. «Узел командной сети роя, особь несерийного производства. Иглы увязнут в теле такого монстра, практически не причиняя вреда, и только сильнее раззадорит тварь, либо просто срикошетит. Паучьи ноги, обрамленные подобной гаширским осом перепонкой, несут на себе жилистый шипастый торс с относительно небольшой, но увенчанной гребнем небывалой конструкции головой, в которой сокрыт гениальный мозг зерга-командира. Повинуясь импульсу из этой самой головы, подбитый иглами Стармлинг отступил назад и длинным языком принялся зализывать рану на бедре, злобно косясь на Джексона. Мать стаи, приклацывая жвалами, издала стрекот явного неодобрения. «Да знаю я, что Трей уже наладила связь», — усмехнулась королева клинков. «Он бы ничего не сделал. Рамки не причинять вреда человеческий разум может трактовать достаточно широко. Когда это касается меня, чудовище, именуемое Загарой, сделало несколько энергичных пассов передними лапами, деловито пощелкивая челюстями. Королева клинков в ответ мотнула головой, встряхивая густую щупальцевидную шевелюру. Нет, он не собирался этого делать, и он пока еще нужен как есть. Что значит мог случайно выстрелить? Выслушав короткий монолог, состоявший из серии все тех же пощелкиваний, очевидно, ментального посыла, Керриган улыбнулась. «Я тоже рада тебя видеть, Загара», — любезным тоном ответила королева клинков. «Теперь ты имеешь полное право считать, что твой финальный этап обучения закончен. А сейчас иди, ты знаешь, что делать. Алексей присоединится к тебе чуть позже, как только все подготовит, а мне тут еще с твоим подопечным поговорить необходимо». Мать стаи почтительно наклонила украшенную гребнем голову, приложив когтистую лапу к груди, и, что-то стрекотнув на прощание, плавно развернулась на своих крабьих ходулях. Неспешно, как и полагается солидной предводительнице Улья, она растворилась в коридорах базы. Остальные зерги убрались из близлежащей области как по мановению волшебного жезла. Ободренный этим, Джексон снова потянулся было к верному цепешу, но тот выскользнул из манипулятора его скафандра, захваченный фиолетовой аурой. «Нет-нет, автомат я у тебя все-таки заберу, еще поранишься ненароком». «Как видишь», — заговорила Керриган, «Загара считает, что не стоит недооценивать даже те вещи, которые находятся под абсолютным твоим контролем и действия которых можно в точности предсказать. Предосторожность никогда не бывает излишней. Тогда тебе лучше уходить», — пробормотал Джексон, делая героическое усилие для подавления панического чувства, возникшего, как только цепеш под воздействием псионики превратился в комок измятой неостали. Потом он сжал зубы. Гаусс-винтовка давала ложное чувство защищенности перед очевидно дружелюбно настроенным, но при этом невероятно могущественным насекомовидным созданием, для которого испепелить морпеха, все равно что клопа прихлопнуть. Таким же лживым было это чувство, как использование пси-контуров в присутствии трей. Насколько я понял, скоро здесь будет флотилия Новой Аргентины, они и не думают бежать. «Я никуда не тороплюсь», — последовал флегматичный ответ королевы клинков. «До прибытия флота еще время есть, я все успеваю. Так, цепеш я у тебя забрала, но могу вручить кое-что взамен. Для тебя что-то ведь значил этот неодушевленный предмет, мужчины. Я хорошо помню, как Джим возился с той пулей, которую намеревался всадить Минкску промеж глаз. Из вновь раскрывшейся гермодвери, через которую провели Джексона призраки, навстречу ему выплыли его темные очки, омытые все той же аурой псионного напряжения воздуха, вполне работоспособные, если не считать порыскалов. Не успел полковник задаться вопросом, как линзы могут после удара призрака составлять одно целое с оправой, как его лицо охватило знакомое свербящее чувство потревоженной раны, все встало на свои места, как в переносном смысле, так и в прямом. Кусочки пластика, врезавшиеся Джексону в лицо, о которых он ввиду напряженности ситуации думать уже позабыл, вышли из мягких тканей, воссоединяясь с оправой и становясь с ней единым целым, будучи частично расплавленными крошечными молниями. Правы были яйцеголовые, электромагнетизмом она рулит ничуть не хуже, чем положением объектов в пространстве, растерянно подумал Адам, когда целехонькие, ничуть не отличимые от только что выпущенных темные очки опустились ему на ладонь манипулятора.